Приложение. Советы по видеосъемке на рыбалке. В последнее время сложилась несколько странная ситуация. С одной стороны, технически снять видео сейчас может каждый. Если нет видео или фотокамеры, телефон-то всегда в кармане. Но с другой стороны, посмотреть хорошее видео удается не чаще, чем, допустим, 10 или больше лет назад. Почему? Если учесть, что интернет и социальные сети буквально набиты всевозможными видеороликами и клипами, казалось бы, количество должно уже давно перейти в качество, но не переходит. Найти достойное для просмотра кино все так же непросто. А съемки дикой природы компании BBC, снятые много лет назад, до сих пор поражают воображение. Почему? Стандартный ответ, что у них денег больше и аппаратура лучше, не прокатывает. Сейчас у большинства занимающихся видеосъемкой технических возможностей ничуть не меньше, а порой даже больше, чем было у профессионалов 20 или даже 10 лет назад. Взять хотя бы камеру GoPro или современный зеркальный фотоаппарат с возможностью записи видео. Сегодня каждый может приобрести и слайдеры, и стедикамы, и прочие атрибуты настоящего профи. А где же результат? Если не брать в расчет некоторые очень редкие жемчужины любительского видеопроизводства, приходится констатировать, что в подавляющем большинстве нам с вами предлагают смотреть на дергающиеся, нечеткие, а часто бессмысленные картинки. Но это, конечно, крайний случай. Как правило, случается так. Человек решительно берется снимать видео и снимает. Потом, после первых показов друзьям и родственникам, понимает, что надо бы все это смонтировать, а то на скучающий от долгого просмотра «Вот-вот, подождите, сейчас интересно будет, это я просто камеру выключать не стал», физиономии друзей смотреть не очень приятно. Ладно, как-нибудь потом, зимними вечерами. И через некоторое время на зимние вечера накапливается столько ждущего монтажа видео, что заставить себя сесть за монтажку сможет только очень упорный и целеустремленный человек. Как быть? Ответ прост. Помнить, что снимает не аппаратура, а человек. Сначала включать мозги, а потом камеру. Снимать меньше да лучше, как говорил классик марксизма. Потом все теми же зимними вечерами монтировать будет проще и легче. И вот для начинающих видеолюбителей и в первую очередь, конечно же, для тех, кто хочет снять собственные рыболовные приключения и путешествия на видео, у меня есть несколько советов. Прошу их принимать не как истину в последней инстанции, а именно как советы, не более того. Ведь на самом-то деле шедевры получаются у тех, кто первым сойдет с протаренной дороги. Но ходить все же лучше умеючи. Итак. Первое. Друзья, старайтесь использовать штатив. Хоть самый дешевый, хоть самый легкий, но штатив. На худой конец используйте что-нибудь в качестве опоры, например, дерево или камень. Надо помнить, что даже самый лучший стабилизатор поможет удержать картинку от дергания только на самом широком угле, то есть на удалении. Стоит вам немного приблизить объект съемки с помощью зума, все, никакой стабилизатор не справится с вашими руками, причем независимо от того, как вы провели вчерашний вечер. А смотреть на дергающуюся картинку удовольствие, прямо скажем, ниже среднего. Без штатива можно обходиться при съемках из автомобиля, катера и других движущихся объектов. Причем желательно, чтобы в кадр попадал кусочек самого объекта — крыло самолета, капот автомобиля, нос или борт катера. Второе. Не увлекайтесь панорамами, то есть не водите камерой во все стороны, как пулеметом, даже со штатива. Хорошую панораму снять неимоверно трудно. И она должна быть оправдана. Предвижу вопросы, а как же передать этот восхитительный вид с горы? Я что, зря сюда карабкался? А вы попробуйте сделать это другими кинематографическими приемами. Сначала поймите, что вас конкретно восхищает в этом месте. Вид до горизонта? Лежащая под ногами извилистая река? Шикарно одетая осенняя тайга? Вот и снимите все это. Сначала общий план до горизонта, без движения камерой. Есть хороший вид в другую сторону? Переставьте камеру и отдельно снимите его. Потом приблизьте реку и снимите блики солнца на воде. Затем снимите несколько крупных планов разноцветной тайги. Главное, не торопитесь. Выбирайте самые красивые композиции. И потом, когда вы все это соедините, вы увидите, насколько это лучше передаст ваши ощущения, чем кривая и дерганная панорама, снятая одним планом. Третье. Очень осторожно используйте зум, рычажок приближения и удаления, во время записи. Причины все те же, что и с панорамой. Снять красивый наезд-отъезд очень и очень непросто. И опять же, этот прием должен быть оправдан. Вывод. Сначала выберите композицию приближением или удалением, и только потом жмите кнопку «Запись». Хотите изменить композицию? Жмите «Стоп» и меняйте. Поверьте, результат будет на порядок лучше. Даже если вы снимаете, как ваш товарищ вываживает трофей, старайтесь просто снять все действо на общем плане, по возможности не дергая камерой. А как же брызги, эмоции товарища, подсечка и рыба крупным планом, спросите вы? На самом деле все не так сложно. Давайте попробуем разобрать на конкретном примере. Допустим, вы с товарищем отправились на рыбалку в надежде снять шикарный отчет для форума. Ходить с включенной видеокамерой и ждать, пока у товарища клюнет – дело неблагодарное. Аккумуляторов не напасешься, память в камере тоже не безразмерная, да и вы рыбу хотите половить. Вот и ловите. Пока товарищ не заорет «Есть!», тогда не спеша включайте камеру и спокойно на общем плане снимайте все вываживание. И только потом, когда рыба уже в руках, вы можете доснять все остальное. Общий план, как ваш друг делает заброс в то место, где клюнула рыба. Крупный план рук, делающих подсечку. Лицо товарища крупным планом со всеми эмоциями. А кто говорил, что не надо быть актером? Крупный план, как рыбу достают из воды. Затем в любой монтажной программе кадры склеивают в нужной последовательности, и ваш видеоотчет побьет все рейтинги по просмотрам. Так что удачи вам в видеопроизводстве и ни хвоста, ни чешуи.